Глава 5. Сюрпризы и находки. С сумерками Вентор-де-Ран покинули все посторонние, и королек из вольных маноров, ухитрившийся и за третьим застольем переправить в карман золотую ложку, и бережно погруженный в виману Мары отец Грук, Яна со Сварогом остались в одиночестве перед огромными экранами, в окружении золотых обезьян и Мяуса, скромно притулившегося в уголочке, как и положено министру тайной полиции. Началась разведка, крайне неспешная, осторожная, без всяких попыток лихого кавалерийского наскока. Они не разговаривали об этом, но по глазам было видно, что и ему, и ей хотелось именно лихого рывка под землю целых эскадрилей. Пришлось эти мысли безжалостно гнать. Сначала десяток шмелей проник внутрь, пролетел над осыпью и, держась над облаками, обстоятельно и подробно рассмотрел укрепление, прикрывавшее осыпь. Все подтвердилось. И десяток рядов колючей проволоки, и коробчатые броневики, и зенитные орудия были установлены исключительно для того, чтобы в случае чего не выпустить в туннель своих беглецов, пеших или на вертолетах. Вторжение извне никто, сразу видно, не опасался. Снаружи никто не ждал сюрпризов, и никто не отреагировал на крохотных соглядатаев, а потому их становилось все больше. Они, опять-таки не особенно спеша, вереницами проникали все глубже в Токеранг, рассыпаясь веерами. Счет маленьким шпионам уже шел на сотни. Это продолжалось часа два, пока последние не достигли противоположного конца пещеры, уже в заречье. Под каменным небом, над серыми облаками, закрывавшими едва ли не две трети здешнего, так сказать, небосклона, повисли сотни крохотных, в полпальца, золотых соглядатаев. И никто их пока что не замечал. Так что уже, видимо, не следовало подозревать какой-то коварный умысел токеретов, впустить, например, всех и уничтожить разом. Никто не пытался нащупать их радарами. Самолеты в воздух не подымались. Правда, в нескольких местах шмели зафиксировали радиопереговоры, но они, тут же переданные в центр, касались исключительно происходящего на земле. Рутинные переговоры каких-то сторожевых постов, донесения о выходе какого-то каравана, о выпуске очередной партии продукции, о чем шла речь, не уточнялось. Еще часа через полтора Сварог с Яной имели о Токеранге довольно точное представление, хотя, конечно, понять предназначение многих зданий было трудновато. Почти все примыкавшее к морю заречье, добрая четверть Токеранга, представляло собой сплошную промышленную зону, скопище зданий, по величине и форме несомненные заводы и фабрики, странные купола, соединенные крытыми переходами, высокие усеченные конусы. Создавалось впечатление, что часть всего этого хозяйства упрятана под землю. Один раз прекрасно было видно, как прямо посреди квадратной бетонированной площадки раскрылся двустворчатый люк, и оттуда из освещенного туннеля потянулись крытые грузовики. Самый большой в пещере город располагался на полдень от скопища заводов, достаточно далеко по здешним меркам. Уже потом, когда отозвали всех шмелей и стали просматривать записи, Сварог с Яной пришли к выводу, что выглядит город довольно современно, гораздо больше похожий на существовавшие до шторма, чем на нынешние земные. Самое большое здание практически в центре, хотя и выглядит в точности как иные доштормовые, окружено высоченной стеной с частыми башенками, откуда торчали стволы то ли пулеметов, то ли малокалиберных пушек. А в одном месте, у самой стены, расположился аэродром с двумя десятками вертолетов, прекрасно знакомых Сварогу по первой встрече. Самое большое здание в стране сразу видно, с парками, озером, расположенными вдоль стены зданиями казарменного вида, в каких обычно располагается охрана или придворные гвардейцы. Точно известно, что еще несколько лет назад здесь правил какой-то король. Если монархия по-прежнему благоденствует, это и есть королевский дворец. А если ее кто-то сверг, то победители, несомненно, разместились здесь, в бывшем дворце. Удобства и безопасности ради. Удачливые мятежники обычно так и поступают. «Обратила внимание?» — спросил Сварог. «Это ведь определенно столица. Но что-то никаких признаков развеселой ночной жизни. Ни вывесок горящих, ни рекламы, да и машин почти нет. То ли они тут такие уж аскеты, то ли комендантский час действует». Потом они насчитали еще 18 городов, городков и городишек. Полдюжины современностью построек напоминали столицу. А вот остальные больше походили на крупные дворянские поместья с могучим замком посередине, гораздо более скромными домами вокруг и скопищем лачуг на окраинах. И виселицы были замечены не в одном маноре. Получалось какое-то причудливое сочетание современных технологий, сеть автострад, колонны грузовиков, зона заводов и тут же поместья, мало чем отличавшиеся от земных. Разве что на земле давненько уж короли отобрали у магнатов право на виселицу и плаху. «Удивительное сочетание», — протянула Яна. Сварог покосился на нее, но благоразумно промолчал. Хотя мог бы сказать, что знает и не менее причудливое сочетание. Заоблачные замки с высокими технологиями и натуральнейший феодализм на земле. В конце концов, не она это придумала. Он попытался было пересчитать однотипные самолетные ангары, но спохватился, что это можно прекрасно перепоручить обезьянам. Буквально через минуту был получен точный ответ. 300. Даже учитывая крохотные размеры самолетов, во внутренней войне было бы форменным идиотизмом их использовать для усмирения мятежей, о которых смутно упоминалось, слишком много. И никак не похоже, чтобы здесь имелось два государства. По всему выходило, что эту армаду собираются использовать снаружи. Для того и туннель. Шмели, к сожалению, не могли заглянуть в Исполинской по здешним меркам ангар подводных лодок, расположенный под самым потолком пещеры. Слева, наискосок наверх, вела широкая дорога, заканчивавшаяся на огромной площадке. Но там обнаружилось 6 высоких ворот, кажется, металлических. Впрочем, что там расположено и так прекрасно известно. «Ну вот», — Яна, не удержавшись, зевнула, стояла уже поздняя ночь. Великая тайна древности раскрыта. Теперь бы догадаться еще, что с ними сделать. Сварог промолчал. Идеи-то у него были, и не самые глупые. Но вот последствия. «Пойдем спать», — сказал он. «Утро вечера мудренее». Оба изрядно устали. В Вентондеран идти было просто лень, и они направились в свою спальню для новобрачных, все еще убранную роскошными цветочными гирляндами. Яна блаженно вытянулась в кресле, прикрыла глаза. Сварог сидел в соседнем и обдумывал кое-какие подходы. «Послушай», — сказал он негромко, — «а этот твой древний ветер на что-нибудь такое способен?» «Со всем токерангом я справиться не могу», — сказала Яна, не отрывая глаз. Сбивать самолеты поодиночке, рушить здания, опять-таки по одному. Видишь ли, древний ветер никак не боевая магия, скорее защитная. Против нечистой силы, против зла. По-моему, там в пещере натуральное зло. Все равно я многое могу, но чтобы справиться с целой страной... «Ну да, все как обычно», — подумал Сварог. Пресловутые примечания мелким шрифтом, сводящие большинство способностей на нет или загоняющие их в узкие рамки. Сначала сгоряча кажется, что ты всемогущ, а потом выясняется, что по-настоящему великие маги существовали в незапамятные времена в седом прошлом, да и то, если не наврали сказители. «Вообще-то, я могла бы запечатать туннель», — сказала Яна. «Надолго и надежно. Будет нечто вроде невидимой неодолимой стены, о которую разобьется любой самолет». «Нет уж, не будем экспериментировать», — сказал Сварог решительно. «Меня одно беспокоит. У этих поганцев есть ядерные технологии. Может найтись и что-нибудь для бактериологической войны. У нас есть от нее средства?» «Я даже плохо и представляю, что это за война», — сказала Яна. «Нужно будет поговорить с канцлером или с военным министром». «Взрывчатку бы», — подумал Сварог. «Тон несколько. Взорвать ее так, чтобы воды и тело хлынули в пещеру, и получился бы всемирный потоп в отдельно взятой местности. Но в Хельстаде взрывчатых веществ нет. Взрывчатка Ларов здесь работать не будет, а обычного земного пороха понадобится столько. Но это все вторично. Главное — в Горроте». Потом мысли как-то незаметно перетекли на другое. Он подумал, что зря в очередной раз поддался глупому мушкетерству. Решил брать Гартвейн своими собственными силами. Как ему это поначалу представлялось? Окружить город несколькими полками. Неподалеку от тех мест против Горрота на всякий случай сосредоточена серьезная группировка, в основном гвардия и конница Гарайлы. Пара сотен агентов Интагара, опытных полицейских, спецназы 8-го департамента и 9-го стола лихим налетом врываются в город и берут тех, кого Интагар проявил как ларов. Другие занимают все маломальски подозрительные мастерские и прочие заведения. Сначала это показалось неплохой задумкой, но потом он совершенно точно понял, что не справится своими силами. Гартвейн не такой уж большой город, но и не маленький. Сил недостаточно. К тому же, кто будет обыскивать? Совершенно не представлял, что им искать. Ну а вдобавок он своими глазами видел, как хватка хитрые мастера умеют уходить древними дорогами. Так что предстоит, не балуясь излишним гусарством, завтра же идти к канцлеру. Вот канцлер сможет поднять такие силы. Конечно, как и признавался канцлер, его технион магистериум заметно уступал. Не полтора десятка плававших в пространстве громадных зданий, а всего три. Однако Сварог подозревал, что интересного здесь ничуть не меньше, чем в магистериуме. Они шагали втроем по широкому серому коридору. Иногда попадались двери с надписями, которые Сварог по своему научному невежеству даже и не пытался прочитать, за исключением лаборатории или зала. Должно быть, прекрасно понимая такие тонкости, профессор Марлок, встретивший их с канцлером на причале, и не пытался давать ему пояснения. Сварог украдкой покосился на него. Профессор чем-то неуловимо походил на канцлера. Такой же кряжистый, основательный, солидный. Представляясь, он сделанной небрежностью пробормотал: «Ну и, разумеется, лорд и граф. Вот только в отличие от канцлера, короткие густые усы и стриженные ежиком волосы были совершенно седые, хотя он выглядел не настолько уж старше канцлера. Очень представительный ученый муж в светло-сером глухом мундире с перечеркнутой золотым зигзагом шестеренкой на левом рукаве повыше локтя. Над главным входом в техникон красовалась та же эмблема и обильным золотым шитьем не только на плечах, но и словно образовавшим некий нагрудник. Судя по этому обилию, Марлок занимал здесь достаточно высокое положение, если вообще не был главой техникона. Он не назвал свою должность, когда ознакомился. Однако практически все встречавшиеся им на пути шитьем таковым украшены были не в пример скромнее, а то и вовсе скупо. Да и приветствовали профессора крайне почтительно. «Я не стал приглашать Яну», — сказал канцлер, не оборачиваясь к Сварогу, — «по этому поводу. Очень не хотел бы, чтобы вы полагали, будто я снова что-то от нее скрываю. Я давно уже ничего от нее не скрываю. Она достаточно повзрослела. Просто, согласитесь, она ничего не понимает в этих вещах». Профессору пришлось бы потратить неизвестно сколько времени, объясняя ей, что вы и так знаете. Он скупо усмехнулся. «Вы-то другое дело. Вы у нас первый за пару тысяч лет командир боевой подлодки. Первый подводник империи». «Есть еще Клер с его морской бригадой», — сказал Сварог. «Ну, во-первых, они приступили к делу гораздо позже вас, а во-вторых, их ящеры очень многим отличаются от подводных лодок, так что вы понимаете мои мотивы касательно Яны?» «Пожалуй», — сказал Сварог. «Буквально через несколько дней я непременно устрою расширенный осмотр», — сказал канцлер. «Императрица, военный министр, еще несколько человек, чьи служебные интересы это задевает. А пока лучше будет, если мы осмотрим все только втроем и обсудим кое-что предварительно. Сюда, профессор, насколько я помню». Профессор кивнул и распахнул дверь слева. На сей раз не с исполненной зубодробительной научной мудрости табличкой, а просто-напросто большой цифрой 7, нарисованной на сером металле красной краской.